115. Это ли не достижение? Быть вооруженным без единого аппарата или оружия? Такое невидимое вооружение остается совладевшим им человеком во всех его состояниях. Теперь представьте себе могущественнейшего и богатейшего земного владыку, но не овладевшего этим незримым вооружением, и человека, не имеющего ничего, даже рубашки, но овладевшего им, которым из них вы быть предпочтете. Сейчас или 10, 20 или 100 лет в этом мире или в том, которым из этих двоих хотели бы стать. Ценность достижения уявляется во времени. Вдвигая явление в будущее, определяете его истинное значение. В будущее нельзя взять вещи земные. Обладатель сокровищ земных может быть нищ в мире духа. Потому говорится о собирании на земле того, что неотъемлемо ни жизнью, ни смертью.